Господь нам дни такие посылает, когда нас все как будто забывают, и горя нашего не разделяют, и радости не понимают, добра не помнят, зла не забывают. И кажется, мы как в легенде некой, и днем с фонарем не сыщем человека. В такие дни мы на коленях чаще, с молитвою и сердце исходящей, мы глубже нашу немощь ощущаем, и лучше, и яснее понимаем, что человек счастливый или печальный стоит пред Богом индивидуально, и за дела его никто на свете не будет перед Господом в ответе. И потому так хорошо порою побыть наедине с самим собою и хоть на миг один себе представить, что все и всех придется нам оставить. В последний путь мы не пойдем с друзьями, в конце пути пред Богом станем сами.